Один из коридоров шириной около 2,5 метров был выкрашен в ярко-желтый цвет. В нем были развешаны портреты предков Чарльза. Проходя мимо изображения де Шазалли, Чарльз постыл и успокоился. Изумительно организованная экспозиция прослеживала его род довольно глубоко в историю. Вот 7-летний Кристиан с голубой лентой под кружевной рубашкой ведет по парку ослика. Портрет написан в 1643 году. А вот Амелия де Шазаль в светло-сером муаровом платье с глубоким вырезом. На плече у нее примостился попугай. Это портрет 1679 года. Вот написанный в 1776 году групповой портрет, на котором изображены 7 детей, в том числе 2 пары близнецов. Они с торжественными лицами сидят за обеденным столом и едят виноград и каштаны, а их низенькая, вся в кудряшках, мама кормит миндалем маленькую обезьянку. Бедняжки, всем им, кроме самого младшего. Во время революции отрубили головы. Внезапно услышал Чарльз откуда-то свой собственный голос, записанный на пленку. Младшему же удалось переодеться в женское платье, прикинуться сбежавшей от хозяев горничной и добраться до Женевы. Потом он там каким-то образом женился на владелице богатого наследства, а их дочь вышла замуж за Анри Нестля, одного из членов той самой семьи, что владеет крупнейшим шоколадным делом. Голос Чарльза приветствовал посетителей и в холле, при входе, а потом, по мере того, как посетители переходили бы из зала в зал, он рассказывал им всю историю своей семьи с 12 века и до самого последнего времени. Были заготовлены переводы этого рассказа на 12 языков. В некоторых комнатах звучала негромкая музыка, создававшая необходимый фон. Вальсы Штрауса, клавесин, мальчишеская сопрано, взвивающаяся вверх под сводами их семейной часовни и приглушенное, но оживленное щебетание малышей, подслушанная в их старой детской. Максина надеялась, что шато удастся открыть для посетителей к 1 июля. Но, как всегда, возникали многочисленные проблемы с рабочими, поэтому открыться они смогли только в середине августа. В день открытия все они испытывали тревожное ожидание и внутреннюю напряженность. А вдруг никто не приедет? К 9 утра они все уже стояли по местам в полной готовности и нетерпеливо ждали. Но все было тихо, никто не ехал. На вымощенном булыжником дворе между домом и конюшнями была сооружена карусель, очень милая такая, какие принято было делать в XIX веке, с вырезанными из дерева и раскрашенными в золотой цвет лошадками, дельфинами, лебедями и русалками. Дети могли бы также прокатиться на пони или в покрытой желтым лаком парадной карете XVIII века, которая должна была совершать прогулочные рейсы по ведущей к дому дороге. Почти все, на что только хватало фантазии Максима, должно было предлагаться бесплатно. От детской карусели до дегустации шампанского. И все это должно было обеспечить успех самого первого дня, вселить энтузиазм и вдохновение штатных работников, а главное — вызвать благожелательные отзывы журналистов, которые могли бы оказаться в числе приглашенных. Время шло, посетителей не было. Только в 10:30 на ведущей к шато дороге показались 3 первых автобуса, при виде которых Чарльз сразу же взял себе на заметку, что надо будет укрепить полотно дороги. Собравшиеся на ступенях у входа повеселели, приободрились и встретили их возгласами приветствия. Тетушка Гортензия, что было совершенно не в ее духе, даже сорвала с себя ярко-красную шляпку и подбросила ее высоко вверх. Лишь она одна знала, что, благодаря ее закулисным разговорам, отец Максины в самый последний момент решился поддержать начинание дочери. И если оно потерпит провал, отец никогда не простит Гортензии ее советов. Глава 19. Джуди с самого начала не составила никакого труда организовать известность шато Максины, и почти все первые платные посетители были из Соединенных Штатов. Максина пригласила и некоторых своих хорошо известных друзей-французов, в том числе и Ги Сен-Симона, ставшего к этому времени уже хорошо известным модельером. Так у американцев должно было сложиться впечатление, что они не зря платили деньги. «Всем им здесь очень нравится», — поделился своими ощущениями Ги после первого приезда к Максине и Чарльзу. «Да, несколько человек уже забронировали себе места на следующую поездку», — подтвердила довольная Максина. К ее удивлению, она вдруг обнаружила, что ей доставляет удовольствие встречать и развлекать гостей, этих совершенно незнакомых ей людей. В большинстве из них она обнаружила что-нибудь интересное, а их радость и удовольствие передавались ей самой. Постепенно, с огромными трудностями, Максина возрождала развалившийся был родовой дом Чарльза, вдыхала в него новую жизнь. Разумеется, угодить всем было невозможно. Сестрицы Чарльза относились к ее начинанию крайне критически и с ледяной холодностью, но и они и так постоянно находили повод, чтобы быть чем-то недовольными. По их мнению, тот факт, что кто-либо из де Шазалей вынужден работать, и что их семейное поместье сделали открытым для публики, был проявлением вульгарности, дурного вкуса. Поделом ему, нечего было жениться на девушке из буржуазной семьи, заявила старшая сестра. Один бог знает, что еще она способна придумать. Может быть, организует зоосад в парке или стриптиз в гостиной. Обе сестры категорически отказывались признавать тот факт, что без Максины и ее усилий шато уже просто физически не существовало бы, и что без энергии Максины и поддержки с ее стороны Чарльз не смог бы в одиночку возродить имение и превратить его в одно из главных туристских достопримечательностей Шампании. Больше всего сестры презирали эту вульгарную американскую сообщницу Максины, ту, что прилетала на открытие из Нью-Йорка, молодую особу по имени Джуди. У нее такой громкий голос, а за едой она вечно обсуждает деловые вопросы и денежные проблемы. Перед тем, как Джуди предстояло возвращаться в Америку, в шато из Парижа приехал Гий. Повар в этот вечер был выходной, поэтому в библиотеке был накрыт холодный ужин. Беря себе ломтик ветчины, Джуди вдруг ощутила за спиной атмосферу, какая обычно бывает в школе перед тем, как кто-то откроет секрет. Атмосферу заговора, ожидания чего-то с трудом подавляемого подхихикивания. Может быть, для нее заготовлен какой-то сюрприз? В конце концов, ведь мысль о том, чтобы превратить шато в дом-музей, принадлежала ей. Джуди взяла тарелку и села на низенькую подставку для ног, что стояла возле горящего камина. Рядом с ней оказались вытянутые костлявые ноги тетушки Гортензии, на которых крупно выступали сосуды, расплата за высокие каблуки, на которых тетушка проходила всю жизнь. Было, в общем-то, не холодно, и камин можно было бы не зажигать, но Максина любила, чтобы в их маленькой библиотеке он горел постоянно. «Что это вы все задумали, а? Что вы от меня скрываете?» — с нотками подозрения в голосе спросила Джуди. Тетушка Гортензия с трудом подавила смех и чуть не уронила свою тарелку. Ги поглядел на Чарльза, который как-то странно усмехнулся. Сейчас Чарльзу было уже приятно общество Ги, хотя поначалу он относился к этому портняшке с предубеждением. Ведь тот ходил вместе с Максиной еще в детский сад и знал, как и о чем она думает, гораздо лучше, чем ее муж. Ги утвердительно кивнул головой Чарльзу и повернулся к Джуди. Выражение его лица было серьезным. «Мы хотели бы обсудить с тобой, Джуди, одно деловое предложение. Как ты смотришь, если бы мы предложили тебе открыть в Штатах собственную контору и заниматься нашей рекламой?» Джуди, пораженная, застыла. С вашей стороны, это очень щедрое и очень лестное для меня предложение». «Совсем нет, оно просто отвечает нашим интересам», — возразил Ги. «Мне нужен в Соединенных Штатах свой агент по рекламе. Мы проработали вместе с тобой в Париже много лет, и ты знаешь дело, которым я занимаюсь». «Кроме того, и мы будем зависеть от того, сколько американских туристов посетят наше шато», — добавила Максина. «Так что и нам понадобится кто-то, кто мог бы организовывать этот поток с американской стороны». «Не думайте, что мысль об этом не приходила мне самой в голову. Но, во-первых, я еще слишком молода, а потом у меня нет капитала. Ты ведь знаешь, Максина, что у меня все до последнего цента уходит на лечение матери. У меня совершенно нет денег».